Только за границей, в состоянии отчаяния и одиночества, Есенин почувствовал, как нужны ему родные и близкие, как невозможно жить, не любя никого. Особенно переживает он за сестру Катю. Он ее оставил в Москве на попечение отца, да и младшей сестренке Александре всего только 11 лет. Как они там? Ну, Катю он оставил перед отъездом 20 миллионов и 100 миллионов отцу. Родители в деревне с голоду не помрут, а вот Катя с Александрой. Чуть ли не в каждом письме в Россию живет его душевная боль и забота о сестрах, что тоже опровергает столь распространенную в мемуарах легенду о его непрерывном заграничном пьянстве. Шнейдера из Висбадена, 21 июня 1922 года. «Ради Бога, отыщите мою сестру через магазин, оставьте ей письмо и устройте ей получить деньги по этому чеку в Ара. Она, вероятно, очень нуждается». Из письма Сахарову, Дюссельдорф, 1 июля. «Голубь мой, уезжая, я просил тебя помочь моим сестрам денежно. С этой просьбой обращаюсь к тебе и сейчас. Дай им сколько можешь». Шнейдеру из Брюсселя, 13 июля. «К вам у меня очень и очень большая просьба. С одними и теми же словами, как и в старых письмах, когда поедете, дайте ради Бога денег моей сестре. Это моя самая большая просьба». Таких писем множество. А в письме Екатерине от 10 августа Есенин вообще предстает перед нами в неожиданной для него роли воспитателя и сурового моралиста. «Живи и гляди в оба. Все, что бы ты ни сделала плохого, будет исключительно плохо для тебя. Если я узнаю, как приеду, что ты пила табачный настой, как однажды, или еще что, то оторву тебе голову или отдам в прачки. Того ты будешь достойна. Ты только должна учиться, учиться и читать». А далее Есенин пишет такое, чего никогда никому в других письмах не писал. Он предупреждает сестру, чтобы она на всякий случай никому ничего не рассказывала о нем. Конечно же, Есенин почувствовал, особенно за границей, что за каждым шагом его следят верные слуги режима, и что ухо с государством надо держать востро. «Язык держи за зубами», — учит он девушку. «На все, исключительно на все, когда тебя будут выпытывать, отвечай «не знаю». Помимо гимназии ты должна проходить школу жизни и помни, что люди не всегда есть хорошие. Думаю, что ты не дура и поймешь, о чем я говорю. Обо мне, о семье, о жизни семьи, о всем, что очень интересно знать моим врагам, отмалчивайся. Помни, что моя сила и мой вес — благополучие твое и Шуры». Это письмо умного, трезвого, осторожного и глубоко все понимающего человека. В состоянии непрерывного загула, веселья и похмелья, когда море по колено, таких писем не пишут. Через несколько месяцев он в письме той же Кате напомнил еще раз открытым текстом о своих подозрениях. «Пиши сжато и разумней, потому что письма мои читаются». Но самое важнейшее письмо, из которого можно видеть, с каким настроением Есенин возвращается в Россию, поэт послал не в Москву, а в Париж. Если бы это письмо каким-то образом попало в ЧК, то Есенину следовало бы остаться в эмиграции. Но письмо дошло до адресата, Александра Кусикова, жившего в Париже. 45 лет Сандро Кусиков нигде не проводил полного текста письма, то ли оберегая себя, то ли заботясь о посмертной славе Есенина, о его лояльном отношении к советской власти. И лишь в 1968 году он показал его английскому исследователю творчества Есенина Гордону Маквею. А дальше с письмом стали происходить чудеса. Оно пропало и не найдено до сих пор. Впрочем, предоставим самому Маквею рассказать обо всем, что произошло. Адресат письма Александр Борисович Кусиков с 1922 года жил в основном за границей. Во время нашей встречи в Париже 6-8 января 1968 года он позволил мне переписать с оригинала публикуемое ниже письмо. Я тщательно и точно переписал письмо Есенина, соблюдая все особенности есенинской орфографии и пунктуации. Происходило это в присутствии Кусикова в Париже 8 января 1968 года, около 3 часов ночи. Вернувшись в Англию, я получил записку от Кусикова, в которой он сообщал, что на завтра, 9 января, в конце дня он обнаружил, что письмо исчезло из его квартиры вместе с другими ценными документами. По всей видимости, оно украдено. Выражая надежду, что оригинал письма когда-нибудь будет обнаружен, мы публикуем текст по сделанной нами копии. Подлинность текста заверена Кусиковым. «Милый Сандро, пишу тебе с парохода, на котором возвращаюсь в Париж. Едем вдвоем с Изадорой. Ветлугин остался в Америке. Хочет пытать судьбу по своим запискам, подражая человеку с коронковыми зубами. Об Америке расскажу после. Дрянь ужаснейшая. Внешне типом сплошную Баку, а внутри Захер Менский, если повенчать его, на Серпинской. Вот что, душа моя. Слышал я, что ты был в Москве. Мне очень бы хотелось знать кое-что о моих делах. Толя мне писал, что Каже Баткин и Айзенштадт из магазина выбыли. Мне интересно, на каком полозу теперь в нем я, ибо об этом в письме он по рассеянности забыл сообщить. Сандро, Сандро, тоска смертная, невыносимая. Чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь. Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих. А еще тошней переносить подхалимство своей же братьей к нам. Не могу, ей-богу, не могу. Хоть караул кричи или бери нож, да становись на большую дорогу. Теперь, когда от революции остались только хрен да трубка, теперь, когда там жмут руки тем, неразборчиво, кого раньше расстреливали, теперь стало очевидно, что ты и я были и будем той сволочью, на которой можно всех собак вешать. Слушай, душа моя, ведь и раньше, еще там в Москве, когда мы к ним приходили, они даже стул не предлагали нам присесть, а теперь злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому. В нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь. Ну да ладно, оставим этот разговор про тетку. Пришли мне, душа моя, лучше, что привез из Москвы нового, и в письме опиши все. Только глупости, которые говорят обо мне, не пиши, а запиши их лучше у себя на стенке над кроватью. Напиши мне что-нибудь хорошее, теплое и веселое, как друг. Сам видишь, матерюсь, значит, больно и тошно. Твой Сергей. Как раз в это время Лев Давидович Троцкий, не без оснований надеясь на то, что поездка на Запад приблизила поэта к большевикам, писал Есенине. Есенин не только моложе, но и гибче, пластичнее, открытие, влиянием и возможностям. Воротится он не тем, что уехал. Не будем загадывать, сам расскажет. Есенин действительно воротился другим и рассказал, но не только о Железном Миргороде. Часть, может быть, самых сокровенных мыслей он вложил в письмо к Кусикову. Эти мысли, сохранявшиеся под сводом почти полвека, были ничем иным, как сопротивлением чекистско-большевистской диктатуре. Без их учета невозможно сегодня составить полное представление о Есенине 1923 года. В Париж Асейдора и Есенин прибыли в середине февраля, и дальнейшая их жизнь в ожидании окончательного отъезда протекала без особенных запоминающихся событий. Разве что у профессора Ключникова Есенин читал Пугачева лицом к стене от отвращения к слушающим его и ничего не понимающим французским парламентариям. «Мне скверно», — говорит Есенин Евгению Лутбергу, а тот и без слов видит, что Есенину скверно, и слышит диалог опостылевших друг другу людей. «Ты сука», — говорит Есенин, — «а ты собака», — отвечает Дункан. Он прищуривается и отгоняет ее взглядом. А недавно, после очередного скандала с Асейдорой, он перебил в фешенебельном отеле «Крион» зеркала, выбросил в окно кушетку и туалетный столик, сломал пару стульев. Асейдора, которую он к этому времени начал поколачивать, ухватившись для храбрости за Мэри Дести, убежала в другой отель. Узнав об этом, Дункан нашла врача, чтобы с его помощью освободить мужа из участка. Но это не помогло. Полиция заявила, что Есенина отпустит лишь при условии, если он немедленно покинет Францию. Слава тебе, Господи, Изадора не может с ним ехать, у нее какой-то концерт. А он хоть отдышится в Берлине, все-таки там немало русских людей, которые любят его. Может быть, и над черным человеком удастся поработать. Берлинский Шубертзал был переполнен. Ждали Есенина, не просто поэта, а Есенина, вернувшегося в ореоле скандальной славы после разрыва с Дункан. Когда он, встреченный уже привычными аплодисментами, вышел на эстраду, зал обмер. Поэт был вдребезги пьян, в руке он держал фужер водки и время от времени отпивал из него. Аплодисменты стихли, но Есенин, забыв о стихах, увидел в первом ряду жену Горького, Марью Федоровну Андрееву, и покрыл ее матом. В публике поднялся шум, раздались крики. «Уведите его!» Однако Есенин уперся, ахнул бокал с водкой об пол и закричал. «Слушайте стихи!» Он словно бы еще раз хотел испытать, имеет ли власть над залом, в каком бы состоянии он ни был. И оказалось, что да. Когда с надрывным криком он бросил всем в лицо строчки «Они бы вилами пришли вас заколоть, за каждый крик ваш, брошенный в меня», зал не выдержал и взорвался аплодисментами. Пьяный, полумертвый, едва стоящий на ногах, Есенин опять победил. 1 марта 1923 года в Союзе немецких летчиков состоялся концерт-бал для российских студентов Германии. В концерте, кроме Есенина, участвовали Алексей Толстой, Сандро Кусиков и Мария Андреевна. О событиях этой ночи остались чрезвычайно важные воспоминания писателя Романа Гуля. И мы вышли втроем из дома немецких летчиков. Было часов 5 утра. Фонари уже не горели, Берлин был коричнев. А где-то в полях, вероятно, уже расцветало. Мы шли медленно. Алексеев держал Есенина под руку. Но на воздухе он быстро трезвел, шел тверже и вдруг пробормотал. «Не поеду в Москву. Не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бранштейн». «Да что ты, Сережа? Ты что, антисемит?» — проговорил Алексеев. И вдруг Есенин остановился и с какой-то невероятной злобой, просто с яростью закричал на Алексеева. «Я антисемит? Дурак ты, вот что! Да я тебя, белого, вместе с каким-нибудь евреем зарезать могу и зарежу, понимаешь ты это? А Лейба Бранштейн — это совсем другое, он правит Россией, а не должен ей править. Дурак ты, ничего этого не понимаешь». Алексеев старался всячески успокоить его, и вскоре раж Есенина прошел. Идя, он бормотал. «Никого я не люблю, только детей своих люблю. Дочь у меня хорошая, блондинка, топнет ножкой и кричит. Я Есенина? Вот какая у меня дочь. Мне бы к детям, а я вот 1,5 года мотаюсь по этим треклятым заграницам». «У тебя, Сережа, ведь и сын есть?» — сказал я. «Есть. Сына я не люблю. Он жид, черный», — мрачно отозвался Есенин. Такой отзыв о сыне, маленьком мальчике, меня как-то резанул по душе, но я решил в прения не вступать. А Есенин все бормотал. «Дочь люблю. Она хорошая. И Россию люблю. Всю люблю. Она моя, как дети. И революцию люблю. Очень люблю революцию. А вот ты, Алексеев, ничего-то во всем этом не понимаешь. Ничего. Ни хрена». Уже начало рассветать. Берлин посветлел. Откуда-то мягко зачастили автомобили. Мы остановились на углу Мартин-Лютер-штрассе. Я простился с Есениным и Алексеевым и повернул к себе, к Мейнингер-штрассе. Идя, я все еще слышал голос Есенина, что-то говорившего Алексееву. И чего бы это так вспоминать о троском Есенина, собирающемся возвращаться в Россию? Но не выдержала, видимо, память о нью-йоркской вечеринке поэтов, занозой сидела в душе. И тем не менее, несмотря на такой образ жизни, успел подготовить к изданию книгу «Стихи скандалиста», написать к ней вступление, еще раз прочесть стихи в конце марта на прощальном вечере в Клиндворц-Червенка-зал. И опять, несмотря на перепалку с публикой, которую поэт затеял в начале своего выступления, Пугачевым и Москвой Кабацкой, он уже в который раз покоряет ее. Да и было чем покорять. С июня 1922 по август 1923 года в Европе и Америке он написал 9 или 10 стихотворений, и в каждом из них Россия, Москва, деревня, земля обетованная. Для тех, кто слушал его, Москва и Россия тоже были такой землей. «Я московский озорной гуляка, я люблю этот город вязевый, пусть обрюзг он и пусть одрях», это глядя-то на небоскребы Нью-Йорка, «золотая дремотная Азия опочила на куполах, на московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог. Снова пьют здесь, дерутся и плачут под гармоники желтую грусть, проклинают свои неудачи, вспоминают московскую Русь». А когда весной 1923 года до него дошла весть, что их родовое гнездо в Константинове сгорело, он пишет настоящий реквием своему низенькому дому. «Не искал я ни славы, ни покоя, я с щитой этой славы знаком, А сейчас, как глаза закрою, вижу только родительский дом. Я любил этот дом деревянный, в бревнах теплилась грозная морщ. Наша печь как-то дико и странно завывала в дождливую ночь. То, что Есенин писал это стихотворение, зная, что дом сгорел, можно только предугадать. Но сколько раз он видел в Константинове пожары, после которых на пепелище оставались только нелепо и страшно торчащие в небо печи, лишенные окружения стен, потолка и нехитрой крестьянской мебели. Они, оголенные, вдруг становились похожими на каких-то странных животных, то ли на игрушечных глиняных коней, то ли на сказочных верблюдов. Только печь, стоящая в центре пепелища, могла зрительно отложиться в таком отдельном от дома образе. Голос громкий и всхлипень зычный, как о ком-то погибшем, живом. Печь плачет то ли о нем, хозяине, то ли о доме, от которого остались одна зола да уголья. Что он видел, верблюд кирпичный, в завывании дождевом? Да что там дом с печью, вся Россия догорает. Есенин отбросил авторучку золотым пером, подаренную ему Дункан, и подошел к громадному окну, за которым мчались машины, сновали, как муравьи, прохожие. Горько усмехнулся, подумав, что стихи о низеньком родительском доме, написанные им в роскошном особняке Осейдоры, в одном из самых аристократических районов Парижа, Пасси. А Осейдора, между тем, заложила у какого-то мошенника несколько ценных картин «Карьера», наняла машину и помчалась в Берлин к Есенину, поскольку она получила какую-то шутливую телеграмму, где были слова «люблю», «скори», «скори», «скорей, скорей», «браунинг». Это означало, что Есенин может застрелиться. Она и Мэри Дести на каком-то автомобиле, который они по пути поменяли на другой, через двое суток добрались до Берлина, и когда подъехали к отелю «Адлон», Есенин одним прыжком влетел через голову водителя в открытое авто и очутился в объятиях Осейдоры. И опять началось. Шампанское, русские песни, танец с шарфом, сцены ревности, битье посуды, изгнание из отелей, успокаивающие уколы и так далее. Кончилось все семейным советом, о котором Мэри Дести пишет так. На семейном совете Осейдора решила, что мы все должны поехать в Россию. Но сначала крайне необходимо съездить в Париж и сдать или продать ее дом, распорядиться мебелью и так далее. Затем забрать ее вещи и книги с собой в Москву, куда она решила уехать насовсем, и где, несмотря на все трудности, она будет вести свою школу, а Сергей — писать великолепные стихи. Компания в несколько человек села в громадную открытую машину и, словно бродячая цирковая труппа, потащилась к французской границе. Есенин был облачен в одну из осейдоровых огромных русских шуб и высокие сапоги. На боку у него висели бинокль и фотоаппарат. За ними увязался какой-то музыкант с балалайкой. Сама Осейдора была закутана в несколько пледов, и вот в таком виде труппа по пути успела посетить дома Гёте и Листа в Веймаре и двинулась к границе. По пути Есенин в припадке ярости расколотил балалайку, и музыкант от огорчения отстал от труппы. А на границе Осейдоре пришлось наплести консулу, что она везет мужа во Францию для консультации к специалисту, у мужа припадки, женщинам с ним справиться невозможно, и потому они взяли на помощь санитара. Санитаром был Сандро Кусиков. Наконец-то они приехали в Париж, но чете Есениных Дункан был закрыт вход во все отели города. Париж действительно был пресыщен их скандалами, шум от которых разносился по всей Европе. Осейдора тут же направилась к торговцу картинами. Вместе с ним она приехала к мошеннику, взявшему у нее под залог три полотна «Карьера». Тут же картины были ей сразу выкуплены и сразу же проданы. Она получила значительную разницу и окончательно примирилась с происшедшим. Потом началась жизнь, поддерживаемая распродажей мебели из особняка Осейдоры, и, наконец, ей удалось все-таки выгодно сдать свой особняк, заплатить за последние два костюма, заказанных Есениным у модного парижского портного, и неподражаемая пара снова выехала в Берлин. На берлинском вокзале Мэри Дести провожала Есенина и Осейдору. Осейдора махала мне рукой, и по лицу ее лились слезы. «Мэри, родная, обещай, что приедешь». Я вернулась в Париж и через неделю в ужасном состоянии легла в больницу. И известность моя не хуже. От Москвы по парижскую рвань мое имя наводит ужас, как заборная громкая брань. Поездка в Европу и в Америку почти что сломала Есенина. Он как никогда мало писал. Это для него, Божьей дудке, человеке, весь смысл жизни которого заключался в творчестве, было невыносимо. Как ни тяжело было ему в России, стране негодяев, но всякий раз, когда он осмысливал новое состояние Родины и свое место в ней, наступало явление катарсиса, очищения, освобождения от тяжести, сознания исполненного долга, счастья совершенного творческого подвига. В Европе и в Америке год с лишним он был почти лишен проблеска такого счастья. Душа поэта переполнялась шлаками, пониманием бессмысленности его зарубежной жизни. Ощущение глубочайшего пессимизма требовало хоть какого-нибудь выхода, а при немоте, сковавшей его уста, выход был только один — пьянство, которому он хоть на время глушил свою художническую совесть. Тяжелые периоды похмелья с новым более сильным приступом вины перед собой и своим даром, ему не принадлежащим, усугубляли дело. Его активная, физически сильная натура требовала естественного исхода чувств и мыслей. В России таким исходом было постоянное чтение стихов друзьям, к душевным порывам которых он приспособился, которых он понимал, сознавая, насколько ценно и значительно их мнение обо всем, что только что он прочитал им. А литературные вечера, сотни, тысячи слушателей, овации друзей, любящих его читателей, негодующие крики недругов, счастливое изнеможение и необходимые для души опустошающая радость, которую он испытывал каждой клеточкой своей, понимая, что он нужен этим людям, что он несколько часов жил, купаясь в их чувствах, в их любви, в их восторге. А сколько живой человеческой энергии вливалось в него через их взгляды, признание, рукопожатие. А что в Америке вместо этого родного моря глаз, рук, слов? Выходить на сцену, где Соломон Юрок тебя представляет как мужа Айседоры, ты кланяешься, как манекен, и уходишь, непонятый, униженный, оскорбленный. С горечью вспомнил свое чтение стихов на каком-то перроне американского вокзала, где его приняли чуть ли не за сумасшедшего проповедника какой-то новой веры, послушали 2-3 минуты и разошлись по своим делам. Его рязанская кровь при этом воспоминании ударила ему в голову, в щеки, только уши от волнения побелели, и он застыл тогда на полуслове и с ненавистью взглянул на ничего не понимающую Айседору. Может быть, после этого он и написал в письме на родину о том, что никому здесь душа его не нужна, что распахивать ее здесь, на чужбине, все равно, что ходить с незастегнутой ширинкой неприлично.